Глава 13. Спустя сутки пути и одну ночевку в тихом месте наконец-то показались окрестности стаба. Появились встречные машины, кто-то даже сигналил, приветствуя. Свежие висельники порадовали глаз. Добрались. «Младший, цифровой. Что с Гориным?» — спросил кореец с интересом, глядя на лежачего. Тот успел прийти в себя, вяло помахал, приветствуя. «Нам бы к знахарю!» — нетерпеливо бросил малой. Патрульный, с которым я чуть не подцапался в первый же день, с интересом посмотрел на меня. «Быстро ты вес набрал!» «Проезжайте!» — он соскочил с подножки. Я не понял, что кореец имел в виду. Вес в обществе? Дальше стало не до раздумий. Дорожный трафик вблизи стаба требовал внимания. Малой в это время связался по рации с местной больничкой, описал ситуацию и попросил лучшего знахаря. Я даже знал, кого. С десяток минут катания по улочкам стаба, и мы у местной богадельни. У входа припарковано несколько машин, самая большая из них — тигр. Ничего удивительного, что из него вылез слон. Офелия, красавица-знахарка, выпорхнула с места пассажира. «Что за спешка?» — прогромыхал хозяин стаба. — «Привет, цифровой! Поправился, смотрю. Ну так чего там?» Здоровяк подошел к двери тайфуна. В этот момент выскочил младший. Слон почему-то усмехнулся, пожимая ему руку. — «Чего натворили, бродяги?» Миниатюрная Офелия проскользнула между ними и оказалась в машине. Бросив на меня мимолетный взгляд, она поспешила к Горину, затем вдруг обернулась. Подозрительный блеск красивых глаз придавал особое очарование. «Я даже не знаю, как это назвать», — пролепетала она, встряхнула головой, словно отгоняя наваждение, и обернулась к Горину. Через несколько секунд знахарка погрузилась в изучение раненого. До меня стало доходить. Сначала кореец, потом реплика слона и в заключении Офелия. А ведь она тут самая видящая, знахарь как-никак. Я меняюсь, и это стало заметно. Но не для малого с его отцом, эти со мной последние дня три. Кто еще удивится? Разный? Кто-то из гостиницы? Дальше будет больше. И в один прекрасный день, судя по прогрессу, это будет скоро, меня невозможно будет узнать. Вернется кнут. Решение, определяющее мое будущее, было принято быстро. Поднялся, потянул затекшую спину и выпрыгнул наружу. «Цифровой!» — меня подозвал слон. Малой нас покинул, вернувшись в машину. «Младший рассказал в двух словах». Взгляд у главы был не очень. Примерный ход беседы виделся понятным. «Ту бригаду я знаю. Старший Качан был», — поправился он. «Дар завязан на мимикрии. Дирижер отвечал за шум, ни единого звука не пропускал. Остальных перечислять не буду. Обычные рейдеры, хапуги, тут таких полстаба. Главное, что тебе нужно знать...» Слон сделал паузу. «Их было шестеро. Одна из бригад кота. Крестника с малым я прикрою. Да и не сунутся они. А вот ты...» «Я понял. Свалю сегодня же. Спасибо». Слон кивнул и молча вернулся к своему тигру. «Еще один камень на чашу весов. Не то чтобы я боялся. Повоевать можно, но как быть со внешними изменениями? Даже знахарь в шоке. Видит, но не понимает. Нет, однозначно валить». «Цифровой!» — это уже младший из машины. Я поднялся. Горин пришел в себя. Офелия стояла рядышком, подозрительно игривый взгляд. «Слон сказал?» — спросил рейдер. «Да, кое-что прикуплю и ухожу». «Нет, слишком опасно. Все, что надо, шмотки, боеприпасы, живчик, выдадим. Младший отвезет тебя за пределы стаба. Оставит, где скажешь». «Добро». Я достал пакет с трофеями и, не раздумывая, высыпал содержимое на стол. Много чего. Главных призов было четыре. Две красные и две черные жемчужины. Очень жирный элитник. Давно стик стопал. Помимо этого, 32 горошины и почти 150 спаранов. Малой помог с подсчетами. «Как и договаривались, 50 на 50», — устало произнес Горин. Хороший был рейд. Спасибо тебе. Кивнул, собрал свое и посмотрел на молчаливо стоящую Офелию. Ее взгляд не изменился. «Могу я сейчас красную принять?» Девушка хитро улыбнулась. «Конечно. Я тебе даже помогу. И дар твой, тот, который самый сильный, подстегну. Бесплатно. А в обмен расскажешь мне, что с тобой не так. Ты ведь знаешь, правда?» «Ну вот. А сказала, что бесплатно. Что делать?» «Горину с Малым я доверяю. Первый и последний совместный рейд все расставил по местам. А Офелия, она знахарка и просто любопытная женщина». На меня смотрело три пары любопытных глаз. Вздохнул и начал излагать. Не все, конечно, только основные пункты, но с самого первого дня. Стронги, бомба, путешествие по пеклу, смерть тела и внезапное воскрешение в неожиданном месте. Когда я дошел до возвращения на Стикс, младший пораженно выдохнул. «Офигеть! Расскажи мне, кто другой, в жизни бы не поверил! Оцифровка — это же бессмертие! Играй сколько хочешь!» Я усмехнулся. «Кому что, а подростку — игрушки!» «Ты был в институте», — подвела итог Офелия. «Один из филиалов». «Да, брат, а говорят, что выхода отсюда нет». «Треплются», — сказал Горин. «Нет выхода, все верно. Я вспомнил свои сны и ощущения. Меня отпустили на длинном поводке. Прогулялся, вернули домой». Рейдер неопределенно кивнул. Подошла знахарка, попросила усесться на сиденье. «Принимай», — возложила руки мне на голову. Подчинился. Прикосновения девушки дарили тепло и приятную прохладу одновременно. Через пару минут я почувствовал себя отдохнувшим, как после глубокого сна. И вообще, заново рожденным. Очень приятные ощущения. «Фух», — выдохнула Офелия. Устало пошатываясь, она присела на сидушку. «Очень необычно. Как ящик с потайным дном. В первый раз такое вижу», — поделилась она. «Это максимум, что я могла сделать. Но оно того стоило. Знаний много не бывает. Спасибо». «Что сказать? Знахарь для меня загадка. Излечила, подшаманила, еще и спасибо сказала. Но тут я кое-что вспомнил. У меня был верный друг, йоркширский терьер. Ушел со мной, в кармане сидел», — пояснил я. «Теперь не чувствую. Можешь что-то сказать?» Девушка помотала головой. «Заметила следы, что-то вроде глубокой привязки. И все. Связь оборвана. Надежда не оставляла меня до последнего. Жаль. Прощай, друг. Надеюсь, найдешь себе хорошего хозяина». Чуть посидев, Офелия поднялась и, прильнув к моему уху, начала шептать. От близости горячего дыхания по телу поползли приятные мурашки. Несколько десятков слов, девушка отстранилась, вопросительно глядя на меня. Я кивнул, обозначив полное понимание. Знахарка улыбнулась. «Пойдемте, больной», — обратилась она к Горину. «Нашему другу нужно убраться из стаба. Чем быстрее, тем лучше». «Прощай, цифровой. Извини, что так получилось». Кивнув, я пожал ему руку. «Жаль, что с дружбой не срослось. Бывай». Несостоявшиеся друзья вышли. Малой тут же прыгнул за руль. Я устроился на месте пассажира и, видимо, зря. Некий субъект вороватой наружности едва ли не на капот залез, пытаясь рассмотреть меня сквозь защитное стекло. Младший газанул, чуть дернув машину вперед, тип ловко спрыгнул и куда-то заспешил. «Урод!» — бросил младший, постепенно набирая скорость. — «Срисовал он тебя. Подальше увезу». — «Не надо подальше. Они этого ждут. Там у висельников поворот. Высадишь меня по-тихому, а сам вперед езжай. Километров через пять развернешься и домой. Большего не надо». — «Нет, не могу я так. Отец бы дольше отвез», — не соглашался малой. — «Не по-нашему как-то». — «Так, малой, ты мне планы не рушь? Помнишь, сколько мне лет? Пока сюда ехали, я все продумал». Пришлось повысить голос, привирая. «А, о, извини, цифровой!» — бросил на меня взгляд, отвлекаясь от дороги. «Ребенок еще, хоть и убийца. Мне бы куртку и штаны, если есть. Два последних шкафчика внизу слева, запас живчика и консервы наверху». Метнулся к месту, времени до высадки оставалось не так много. Пришлось развести бардак, вытряхивая все. Ветровка с капюшоном нашлась быстро, а вот камуфлированные штаны... От детских до неприлично безразмерных. Кое-как, найдя что-то среднее, запихал барахло в рюкзак, закинул туда же полторашку живчика и несколько банок тушенки. Пистолеты в кобуре, автомат на шее, боец цифровой готов к высадке. Миновав висельников, малой сбавил до скорости бегущего трусцой. К счастью, лишних глаз не наблюдалось. «Бывай, парень, береги отца! Удачи, цифровой!» Спрыгнув, я миновал обочину дороги и, не останавливаясь, углубился в кусты. Быстро достигнув густого леса, присел за широким стволом и принялся выжидать. Скучный процесс не затянулся. Буквально через пару минут пронесся внедорожник, а за ним — тигр. Все это время я смотрел под ноги, наблюдая за их передвижением периферийным зрением. Мало ли, какие у них дары. Шум двигателей затих вдали. Ну вот и все. Здравствуй, новый этап жизни. Не успел я обзавестись друзьями, как приходится все бросать и идти к пока еще неведомой цели. А куда я пойду? Конечно, на запад, в знакомые до боли места. Вдруг повезет и найду свое место в этом мире.